Матерь Агни-йоги. Можно запретить себе думать о некоторых вещах, но желание их все же будет тлеть где-то в глубинах сознания, чтобы вспыхнуть при первом благоприятном случае и лишить мгновенно того, чего удалось достичь путем долгих усилий и борьбы. Только честность признания своих неизжитых свойств поможет их искоренить. Не о подавлении, не о запрете, не о внешнем устранении нежелательного качества говорится, но именно об искоренении, об изъятии его полностью из глубин памяти со всеми отростками и корешками. Кто может сказать, в каком далеком прошлом оно возрастало и укоренялось, но если оно имеется, от него необходимо освободиться. Все тяжелое, грузное, грубое идет на дно и тянет вниз, все легкое, светлое возносит ввысь. Распределение по слоям происходит автоматически. Плотные, тяжелые частицы материи оболочек допускают подняться только до того слоя, которому они соответствуют, не выше. И каждый оказывается там, куда он может подняться. Пропуском служит состав облекающих дух оболочек и степень их чистоты.